Я ж в заключение оставленных начал выдумывать средства, как бы врагу отомстить, и молил о защите Палладу. Вот что, размыслив, нашел, наконец, я удобным и верным. В козьей закуте стояла дубина циклопова, свежий ствол им обрубленный маслины дикой. Его он, очистив сохнуть, поставил в закуту, чтоб после гулять с ним. Подобен нам показался он мачте, какая на многовесельном с грузом товаров моря обтекающем судне бывает. Был он, конечно, как мачта длиной, толщиною и весом. Взявши тот ствол и мечом от него отрубивши три локтя, выгладить чисто отрубок велел я товарищам. Скоро выглажен был он. Своей рукой его заострил я. После, обжегши на углях острый конец, мы поспешно кол, приготовленный к делу, зарыли в навозе, который кучей огромной набросан был в смрадной пещере циклопа. Кончив, своих пригласил я сопутников жеребий кинуть. Кто между ними, колом обожженным, поможет пронзить мне глаз людоеду, как скоро глубокому сну он предастся. Жеребий дал четырех мне и самых надежных, которых сам бы я выбрал. И к ним я пристал не по жеребью пятый. Вечером жирное стадо гоня, людоед возвратился. Но, отворивший пещеру, в нее он уж полное стадо ввел, не оставив на внешнем дворе ни козла, ни барана. Было ли в нем подозрение, или демон его надоумил? Снова пещеру задвинув скалой, необъятно тяжелый, сел он и маток доить принялся надлежащим порядком коз и овец. Подоив же, под каждую матку ее он клал сосуна. И, окончив работу, рукой беспощадной снова двоих он из нас подхватил и по-прежнему съел их.